Глава 10. Вернувшись в отель, Дронго несколько минут ходил по номеру, переживая перипетии неприятного разговора. Затем, решительно сбросив с себя одежду, прошел под душ. Он долго стоял под горячими струями, ощущая кожей обжигающий напор воды. Это помогло ему успокоиться. Дронго вынес на балкон стул и сел там, чтобы попытаться проанализировать добытую информацию. Стало ясно, почему адвокату и следователю не удалось отыскать жену Амара. Мать Лены попыталась изолировать ее от всего остального мира, перевезя в другой дом. Она не сообщала дочери о настойчивых звонках из Ростова и Махачкалы. Формально никто не мог заставить Лену приехать на суд или вынудить ее мать ответить на вопросы по телефону. Лена проходила по делу лишь как возможный свидетель. А ее мать вообще не была причастна к намечавшемуся процессу. К тому же они были гражданами другой страны. И следователю нужны были очень веские основания, чтобы допросить иностранок. А тем более пригласить кого-нибудь из этих женщин на судебный процесс в Ростов-на-Дону. Формальные процедуры требовали больших расходов и были связаны с немалыми сложностями. Учитывая, что Омар Нагиев подписал признание, следователь посчитал вполне возможным обойтись на процессе без бывшей супруги обвиняемого, решив, что ничего нового Елена Бондаренко ему не сообщит. А Голиков, которому она нужна была в качестве свидетеля защиты, после того, как нарвался на отповедь ее матери, тоже перестал звонить. С этим все было ясно. Зато совершенно не была понятна позиция Анатолия Потребеева, близкого друга Амара. Он звонил и даже приезжал в Киев, уверял жену своего друга, что все в порядке и нет причин волноваться. Почему? Он чего-то боялся? Появление на суде Лены могло поколебать стройную версию следствия, даже с учетом признания Амара. Да, с Потребеевым нужно будет разобраться более внимательно. Что еще? Что нового услышал он во время ссоры дочери с матерью? Галина утверждала, что дочь и внук живут за счет ее сына. Зятя несколько раз называла неудачником. И дочь подтвердила, что мать не очень любила Амара именно за то, что у него случались провалы. Что подтолкнуло Лену к разводу? Какой именно шаг ее бывшего мужа? Ведь он любил свою супругу и сына. Почему они разошлись, и он добровольно оставил семью? Дронго вернулся в комнату, взглянул на часы. Начало 9. И тут же услышал напевное верещание своего сотового. «Здравствуйте», — сказала Фатима. «Я узнала телефон Анатолия и Виктора. Если хотите, можете записать». «Продиктуйте их только получше», — попросил Дронго. «Ах да, я все время забываю, что вам не нужно записывать. Ну так запоминайте». Она назвала 2 номера. Затем, подумав, дала еще один. Номер рабочего телефона Потребеева. «У вас все спокойно?» – спросил Дронго. «Да», – ответила она, – «если можно так сказать. Ждем понедельника. Вы нашли Лену и Руслана?» «Нашел». Дронго вздохнул. «Оказывается, она не знала подробностей ареста вашего брата. Ей сообщили, что ему ничего особенного не грозит». «Она врет!» – в сердцах отозвалась Фатима. «Все она прекрасно знала, просто не хочет признаться. Она рассказала вам, из-за чего они развелись. Из-за этой поганой квартиры в Воронеже». «Об этом не было речи. При чем тут квартира?» «Они 3 года назад продали квартиру и хотели купить новую в Киеве. Но потом передумали, а деньги разошлись. Вот этого она и не может простить Амару. Ее мамочка и она обе ненавидят Амара». «Вы ничего не говорили мне про квартиру». «Это было 3 года назад и не имеет никакого отношения к нашему делу. Я просто хотела вам объяснить, что они его всегда не любили. Не верьте ни единому ее слову. Она вам все врет. Разошлась с моим братом, а теперь, значит, строит из себя невинную овечку. Извините, но я не могу больше разговаривать. Я звоню от Петросянов. Если у вас будут вопросы, звоните сюда. Номер вам известен. До свидания. До свидания, вежливо ответил Дронго. Он едва успел положить мобильник в карман, как в двери громко постучали. Это его удивило и насторожило одновременно. Если бы Лена и ее сын захотели встретиться с ним, они бы наверняка предварительно позвонили, не говоря уже о том, что наверняка не стали бы стучать в дверь столь бесцеремонно. Он подошел к двери. «Надеюсь, что мои друзья-скинхеды не добрались в Киев из Ростова», — подумал Дронго, открывая дверь. На пороге стоял мужчина лет 40 с коротко остриженными волосами, круглым лицом и светло-голубыми глазами под низким лбом. Лицо украшали также пышные рыжие усы и россыпь веснушек на носу. Вошедший был чем-то неуловимо похож на Галину и ее дочь, с которыми Дронго расстался пару часов назад. Вошедший был в сером костюме и бордовой водолазке, а его обувь с какой-то кожаной бахромой больше напоминала индийские мокасины, чем обычные мужские туфли. «Здравствуйте», — сказал незнакомец. «Вы господин Дронго?» «Меня обычно так называют», — кивнул Дронго. «Простите, с кем имею честь?» «Николай Бондаренко», — представился визитер. «У меня магазин на бульваре Тараса Шевченко. Может, видели? Называется Оля Бондар. Это в честь моей жены. И второй магазин у нас есть на другом берегу Днепра, в Березняках». «Да вы просто обувной магнат», — всплеснул руками Дронго. «Счастлив познакомиться с таким важным человеком. Только не здоровайтесь через порог, чтобы мы, не дай бог, не поссорились. Входите, входите, не стесняйтесь». Он втащил незваного гостя в номер, с преувеличенным радушием пожал ему руку. Гость был на голову ниже Дронго, но мог гордиться своими широкими плечами, мощными руками и крепким рукопожатием. Сказывалось его физкультурное прошлое. «Каким видом спорта вы занимались?» – поинтересовался Дронго. «Борьбой», – пояснил Николай Бондаренко. «Я даже был чемпионом города». «С чем вас и поздравляю. Устраивайтесь вон в том кресле, выпейте что-нибудь». «Нет», — ответил Бондаренко, — «не злоупотребляю, только по праздникам и только с друзьями». Он огляделся, прошел к креслу. Прежде чем усесться, ощупал кресло, словно боялся, что оно под ним развалится. «Я понял», — улыбнулся Дронго. «Встреча со мной для вас отнюдь не праздник и не свидание с другом». «Верно», – Бондаренко рассмеялся. «Я вижу вас первый раз в жизни, но, надеюсь, мы подружимся. Это вы приезжали сегодня ко мне домой и разговаривали с моей мамой и сестрой?» «Я», – кивнул Дронго, усаживаясь на стул напротив непрошенного гостя. «Вам уже успели рассказать?» «Конечно, успели», — подтвердил Бондаренко. Позвонила мать и говорит, что появился какой-то гость. Все рассказал Лене, вызвал у нее истерику, обвинил мою мать во лжи и спокойно уехал домой. Верно? Почти. Только не домой, а в отель. «Это дело не меняет», — лениво отозвался Бондаренко. «В общем, я решил вас найти и спросить, какого хрена вы ездите к нормальным людям и устраиваете у них скандалы? Если вы адвокат, то должны защищать своего клиента. А если вы следователь, то должны его посадить, но не мучить его жену и тещу, даже бывших». «Все правильно», — согласился Дронго. «Уточняю. Я всего лишь помощник адвоката и приехал сюда, чтобы найти факты, свидетельствующие в пользу нашего подзащитного. Мне казалось, что жена и теща, даже бывшие, должны помочь мне в этом сложном деле, хотя бы ради мальчика, которого они растят». «Чем они вам могут помочь?» – спросил Николай. «Или вы хотите, чтобы они взяли его вину на себя? А может, вам нужны всякие там психологические разбирательства? Вроде того, что он ушел из дома от жены и сына и решил стать убийцей, но бедная жена его прощает и приезжает на суд. Хотите устроить цирк на человечьем горе? На человеческом, поправил гостя Дронго. Так будет правильнее. Мне все равно, как будет точнее, отмахнулся Бондаренко. Меня интересует одно, как защитить мать и сестру от таких гостей? Сколько тебе нужно, чтобы ты больше здесь не появлялся? 1000 баксов? 2? Я выкладываю такие бабки, а ты мотаешь отсюда и никогда больше здесь не появляешься, чтобы я о тебе даже не слышал. Если согласен, ты получаешь 2000 баксов, проводишь свой суд без нашего участия и забываешь про нас. А мы забываем про тебя и про нашего бывшего родственника, который решил стать киллером и убивать всех без разбору. Там было все не так, — возразил Дронго. Мне без разницы, как там было. У Бондаренко было хорошее настроение, он все время улыбался. В общем, бери деньги и мотай отсюда. Тебе все равно никто не заплатит больше, даже сам Омар. Только одно условие. Уезжаешь прямо сейчас. Я тебе машину в аэропорт организую. Или билет на железку, хоть в СВ, ты только скажи. Но не смей больше приставать к моим родственникам. То есть ты пришел сюда, чтобы меня купить, понял Дронго. Это наверняка идея твоей мамаши. Не хочет она, чтобы я с Леной встретился и все ей подробно рассказал. Не хочет. Радостно подтвердил его догадку Николай. «И правильно делает. А я бы не хотел, чтобы ты еще когда-нибудь беседовал с моей мамой. Бери деньги и иду отсюда». Он полез в карман за деньгами. «Подожди», — остановил его порыв Дронго. «Мне обязательно нужно поговорить с твоей сестрой, узнать у нее, что здесь случилось. Я все равно должен остаться в Киеве, пока не встречусь с ней. У меня к ней еще целая куча вопросов». «Не нужно ни с кем встречаться», — возразил Бондаренко, доставая деньги. «Вот тебе 2 штуки зеленых. Давай, забирай свои вещички. Деньги хорошие, мужик, можешь хорошо погулять, ни о чем не думая». «Я приехал помочь Омару». «Зачем ты выкаблучиваешься?» Николай поднялся, оставив деньги на тумбочке, стоявшей рядом с кроватью. «Тебе в жизни таких денег не видать. Бери и сматывайся». «Не могу». «Как это не могу? Денег не хочешь? Ну ты, мужик, даешь. Просто цирк, показательный номер. Тебе хорошие деньги предлагают, а ты сомневаешься». «Забери свои деньги», — Дронго улыбнулся. «И не валяй дурака». «Не понял», — пробормотал Бондаренко. «У тебя 2 обувных магазина, — напомнил Дронго, — значит, должен в обуви разбираться. Иметь хотя бы элементарное представление о настоящих моделях. Теперь посмотри на мои туфли и скажи, придурок, сколько стоит такая пара?» Бондаренко ошеломленно посмотрел на обувь Дронго. Затем поднял глаза на него самого. «Ну что, специалист по нижним конечностям?» — насмешливо спросил Дронго. «Понял, что меня не стоит пытаться купить. Это Бали, слышал про такую фирму?» Гость внимательно разглядывал обувь Дронго. «Больше хочешь?» Это было все, что он смог сказать. «Дурак!» — покачал головой Дронго. «Тоже мне миллионер местечковый. $2000 костюм приличный стоит. А ты пришел меня облагодетельствовать такими деньгами. Бери свои баксы и пошел вон». Бондаренко подошел к тумбочке и забрал деньги, обиженно сопя. «Ошибочка вышла», — сказал он неуверенно. «Со всяким бывает. Может, вы просто так уедете, чтобы не встречаться с моей сестрой?» «Мне необходимо с ней поговорить», — повторил Дронго. «Но ты не волнуйся, я постараюсь ее не огорчать». «При чем тут огорчать?» – махнул рукой Николай. «Она ведь опять все бросит и за ним убежит. Все заново начнется. Ленка только недавно отошла, немного успокоилась, в себя пришла. А ты приехал, и все начнется по новой. Он по-своему любил сестру и по-своему понимал ее счастье. «Почему мы присваиваем себе право на истину в последней инстанции?» – подумал Дронго. «У каждого своя истина и свое понимание правды». «Ему инкриминируют тройное убийство», – напомнил Дронго. «Если Амару не помочь, они дадут ему вышку». «В России нет смертной казни», – возразил Николай. «И на Украине уже нет, хотя тут масса мерзавцев, которых вешать нужно». Он подумал немного и снова уселся в кресло. «Ну, хорошо. Денег тебе не нужно, ты у нас богатый. Но зачем тогда ты в Киев вообще приперся? Что тебе нужно? Только не говори, что помочь хочешь этому придурку. Все равно не поверю. Тебе кто-то платит? Этот гнида Потребеев? Я его один раз уже выгнал отсюда. Для чего ты приехал?» «У нас разговоры глухого со слепым», – пробормотал Дронго. «Ты так ничего и не понял. Почему ты считаешь его придурком? У человека такое страшное несчастье, а ты сидишь и ерничаешь». «Как мне его называть?» – разозлился Николай. «Благодетелем, что ли? Из-за него Ленкина жизнь опрокинулась, а ты хочешь, чтобы я его любил? Она за него замуж вышла, ни о чем не думая. Я, как только Воронеж приехал и его увидел, понял, все, кранты. Раз Ленка решила выбрать себе такого, значит, среди наших мужиков никого лучше не нашла. Обидно было очень, хотя тогда он перспективным казался. Все говорили, мол, такая голова, такой ученый будет. Ну, мы с мамой и рассудили. Пусть Ленка замуж выходит, может, он действительно в люди выбьется. Правильно. Женщина сама должна решать, за кого и замуж выходить, — назидательно произнес Дронго. Ты не шути, — мрачно посоветовал Николай. У нас горе такое, а ты здесь свои советы выдаешь. Он диссертацию так и не защитил, из аспирантуры ушел, а потом его с производства поперли. Несколько месяцев без работы был. Они там какой-то кооператив организовали по компьютерам. Думали, в Воронеже нужны будут их услуги. Ну и прогорели сразу. Нужно было не программы ставить, а компьютеры поставлять. Дешевые, с Тайваня, из Таиланда. Все, кто этим занимался, миллионерами стали. А они вперед забегали, о программах думали. «Может, они и вправду немного опередили свое время», – рассудительно сказал Дронго. «Тогда мало кто думал о программах. Людям больше нужны были сами компьютеры. А вот Билл Гейтс тоже о программах задумался и стал самым богатым человеком в мире». «Кому везет, а кому нет», – вздохнул Николай. Было похоже, что он порадовался бы успехам своего родственника, если бы такие успехи имели место. Не получилось у Амара ничего и не могло получиться. Он слишком слабый, совсем непробивной, я это сразу почувствовал. «Не всем обувью торговать», — иронично заметил Дронго. «Не всем», — согласился Николай, не почувствовав насмешки. Вот у него и не вышло. Он думал, что это так просто. Ему там кожу всучили, которую только в утиль сдавать можно. Надули на несколько тысяч долларов. Вот тогда он все свои сбережения потерял. А они у него были? Немного было. Он свою фирму продал и получил деньги. Думал бизнесом заняться, коммерцией. Только ничего у него не вышло. С кожей два раза его прокатили, он совсем почти погорел. А потом еще раз надули, уже в Москве. Вот тут он вовсе голым остался. «В Москве тоже?» – сделал вид, что удивился Дронго. «Тоже, тоже!» – кивнул Николай. «Когда человеку не везет, то уж не везет до конца. Они ведь квартиру продали с Ленкой, хорошую такую квартиру в Воронеже. Они ее в ЖСК построили и получили как раз в июле 91-го. 4 комнаты, большие балконы, лоджии. Знаешь, как мы гуляли тогда у них?» Все так радовались, мать даже заплакала. Думала, теперь у Ленки все хорошо будет. А потом он квартиру продал и все деньги просрал. Вот тогда Лена и решила с ним разводиться. Если человек даже хату свою сохранить не способен, разве с ним жить можно? Мы тоже Ленке сказали, чтобы она его послала куда подальше. Тогда-то они и развелись 3 года назад. Специально в Воронеж ездили, чтобы их быстрее развели. В суде у нее там знакомый был. Без суда нельзя было разводиться. У них пацан маленький. Ну, несовершеннолетний, значит. Ты, как юрист, должен законы знать. «Когда это было?» – уточнил Дронго. Скоро уже 4 года назад. Он потом несколько раз приезжал, плакал, рассказывал, как любит Лену и Руслана. Только чего уж было плакать, поезд ушел. А Ленка дура. Вместо того, чтобы себе мужика стоящего найти, она все эти годы одна Руслана поднимала. Я, конечно, им помогаю, но она гордая, просто так денег не берет. Работает в какой-то фирме, $200 получает. Думает, что на эти деньги можно и парня поднять, и самой нормально одеваться. У тебя Амар денег не просил? Кто бы ему дал? Я и раньше в него не верил. А как они с Леной разошлись, так и совсем доверять перестал. В общем, он конченый человек был. А еще эти убийства. Мне, когда мать в первый раз сказала, я даже не поверил. Думал, его подставили. У неудачников всегда так. Но теперь вижу, что все правильно. Так и должно было закончиться. Откуда твоя мать узнала о случившемся? Следователь повестку на дом прислал для Ленки. Мать в прокуратуру перезвонила и все узнала. А потом еще повестка приходила. И адвокат какой-то звонил. В общем, его все-таки, видно, подставили. Амар на такое не способен. Сил бы у него не хватило. Слабый он был, никчемный. Ты сказал, что в Киев приезжал его друг Анатолий Потребеев. Не знаешь, чем он сейчас занимается? У него и фирма своя в Москве. Неплохо устроился. Но только я ему сказал, чтобы он больше здесь не появлялся. Нечего ему тут делать, тоже мне друг нашелся. Амару помогать нужно было, когда у того денег не осталось. А когда его посадили, этот друг решил к жене стежки подбивать, благодетель. Но он хотя бы Ленку успокоил, и за то ему спасибо. Амар все равно бы плохо кончил. Без мечты он жил, без полета. «А ты у нас, значит, летаешь», — вздохнул Дронго. «Ты за границей, я слышал, много раз был. И все просто так, для души?» «Много!» – Николай обрадовался приятным воспоминаниям. «Мы в Турции 3 раза были, в Польше, в Белоруссии». «В Турцию и в Польшу – это наверняка по делам», – перебил его Дронго. «Я не об этом. Сколько раз ты для души за границу ездил? Просто так, с семьей?» «У нас домик хороший за городом есть», – разозлился Бондаренко. «И в Крым можем поехать, и в Анталию. Я не миллионер, чтобы по разным Франциям мотаться». «Не сомневаюсь, ты у нас деловой человек. Только теперь уходи. Может, позвонить твоя сестра, я бы не хотела разговаривать с ней при тебе». «Значит, не уедешь?» «Обязательно уеду. Поговорю с твоей сестрой и уеду. Пойми, что так нужно для помощи человеку». «Какой он человек?» – поднялся со своего места Бондаренко. «Недоразумение одно». «Не знаю, зачем ты приехал и почему его делом занимаешься. Даже если его из тюрьмы выпустят, он уже никому не нужен. Ни семье, ни сыну. Проиграл он свою жизнь». Бондаренко повернулся и пошел к выходу. Хлопнула дверь. Дронго остался сидеть на стуле. Ему не хотелось признаваться самому себе, что ушедший во многом прав. Ему опять вспомнилось лицо Амара Нагиева, лежавшего в тюремной больнице и смотревшего в потолок, и плач взрослого мужчины, плач разуверившегося, сломленного человека. Получается, что все зря? Зря он сюда приехал, зря столько хлопочет. Или Бондаренко не прав, и еще можно побороться за душу Амара. Он не успел додумать до конца эту мысль, когда опять раздался телефонный звонок.